Но я невежливо перебил ее. Я уже немного хожу на костылях, и скоро мои кости полностью срастутся. Возможно, я еще долго буду хромать. Но если меня не станут за это высмеивать, я охотно примкну к спутникам Луция и буду охранять его до тех пор, пока он не сможет сам защитить себя. Ведь Луций и сейчас уже довольно крепкий для своего возраста. Он хорошо справляется с конем и отменно владеет оружием. По правде говоря, своими изящными манерами и искусной прической он несколько напоминал девочку. И это впечатление усиливалось благодаря молочно-белой коже, столь характерной для рыжеволосых. Но я понимал, что Луций уже 10 лет, и коли он умеет ездить верхом и править колесницей, то ему пора взрослеть. Мы поболтали еще некоторое время о лошадях, греческих поэтах и певцах, которыми он искренне восхищался, но так и не пришли к какой-нибудь определенной договоренности. Тем не менее, мне стало ясно, что я всегда буду желанным гостем в доме Агриппины. Наконец, мать и сын собрались в обратный путь, и Агриппина велела своему казначею выдать барку золотой. «Бедняжка очень одинока», — объяснила мне позднее тетушка Лелия. «Многих отпугивает ее высокое рождение, а равные ей опасаются общаться с Агриппиной из-за боязни впасть в милость у императора. Грустно видеть, как такая высокопоставленная Матрона добивается дружбы хромоногого юнца». Я не обиделся на ее слова, потому что и сам не так. «Неужели она и вправду так боится быть отравленной?» — спросил я осторожно. Тетушка Лелия пренебрежительно фыркнула. «Она все воспринимает куда серьезнее, чем следует. Средь бела дня в жилом доме и еще в центре Рима ничего не убивают. Эта ее история кажется мне какой-то странной. Лучше бы тебе не вмешиваться во все это. У императора Гая Юлия, красавца и душечки, действительно был целый ларь всяческих ядов, с которыми он очень любил забавляться, но, говорят, Клавдий приказал их уничтожить, а человека, готовившего отраву, сурово сказал: «Ты же знаешь, что супруг Агриппины, отец Луция Доминиция, был братом Домиции Лепиды, матери Мессалины. Когда Луцию было 3 года, он наследовал отцу, но Гай все удержал за собой. Агриппина отправилась в изгнание и была вынуждена, чтобы выжить, обучиться ремеслу ныряльщицы за губками на одном пустынном острове. Луцию же оставили на попечение тетки Доминиции. Наставником его стал Брадобрей, а не Кет. Это и сейчас заметно по прическе мальчика. Между тем, Домиция Лепида поссорилась с Мессалиной, и теперь она единственная, кто не опасается открыто поддерживать отношения с Агриппиной и баловать Луция. Мессалина же носит имя их деда, Валерия Мессалы, желая показать всем, что она состоит в родстве по боковой линии с божественным Августом. Ее мать сердита на нее, потому что Мессалина совершенно не скрывает, что влюблена в Гая Силия, повсюду с ним появляется, командует рабами и отпущенниками в его доме, как в своем собственном, и даже распорядилась перевести к нему с полотеном дорогую мебель. Впрочем, откровенно говоря, ее влюбленность вполне понятна, ведь Гай Сили, без сомнения, самый красивый мужчина в Риме. Кто знает, может, их взаимоотношения совершенно невинны, ведь они даже не пытаются их скрывать. Никакая молодая женщина не в силах была бы вынести общество старого брезгливого пьяницы. Клавдий постоянно пренебрегает ее ради государственных дел, а в часы досуга предпочитает играть в кости или отправляется в театр. Его любимое развлечение – сидеть на удобной скамейке и наблюдать, как дикие звери пожирают преступников. Но согласись, это не совсем подходящее времяпровождение для чувствительной молодой женщины.